5. Перемены начались буквально вскоре. Нет, Каролина тут ни при чем. Наш однокурсник опрашивал всех, кто нуждается в подработке. Там не прямо работа мечты и зарплата огромная. Нужно раздавать рекламные листовки в местах большого скопления людей. Ну что, соглашаюсь пока хоть на это. Тем более, чем больше раздадим, тем лучше заработаю. График сам выбираешь. Как раз для студентов работа, и Варя обещала иногда помогать. «Лика, ты долго будешь меня томить? Выкладывай скорей, что Каролина хотела». «Такое выложить непросто. Я же сделку заключила будто с дьяволом». «Сначала согласись со мной поехать на тренировку к Долинскому, потом расскажу». «Это еще что за условия? У Артема научилась». «Не без этого. Чего тут отпираться?» «Варь, мне будет с тобой там спокойнее, а ты прогуляешься, весело время проведем». Подруга насупилась. «Пока я не вижу связи между нашей прогулкой и Каролиной». «Ладно, ты долго без своего дружка не можешь, а она тогда что?» Пришлось выкладывать как есть. Кому как не лучшей подруге. Ой, Варя, кажется, в шоке. Помахала у нее перед лицом конспектом. «Очнись, очнись!» Все, начала моргать. Фух. «Лика, ты сдурела?» «Думаешь, надо отказаться?» «Не знаю я. А если Рябов, того не стоит. Тогда будет повод проверить его». У меня в голове все варианты сложились. Лучше один раз разочароваться, чем 10 раз понадеяться. «Нет, ты все-таки сумасшедшая». Варя покрутила пальцем у виска. «Не спорю. Все возможно. Например, мачеха могла заразить. У нее явно в голове тараканы. Все пьяные психи». «Варь, так ты со мной пойдешь или нет? Но ты не думай, что я обижусь. Если не хочется, так и скажи». «Хватит болтать. Конечно, я не пропущу нападение Каролины на Артема Долинского. Ты же потом половину не расскажешь нормально. Все вытягивать придется. Ну давай, звони своему другу ненасытному». «Ох, знаю, что я буду на стадионе не одна, и уверенность повысилась. Но не настолько, чтобы не волноваться. Артём ведь прямой, со мной так точно. Сейчас скажет: «Малявка, что ты придумала? Нечего отвлекать меня на важных тренировках». Мимо проходит Каролина вместе со своими подружками, тормозит возле меня и моргает. Видимо, напоминает о сделке. Моргаю в ответ. Выхожу из аудитории, набираю Долинского. Не ответит, значит, занят. Перенесем на потом, через недельку-другую, зачем вообще спешить? «О, мышка! Вспомнила обо мне». «Артем, не называй меня так, 100 раз просила». Странно у нас разговор начинается, зато в нашем с ним репертуаре. «Попроси еще 100». Тогда я подумаю. Ну все, перехотелось разговаривать. Делаю вид, что обиделась. «Да ладно, перестань. Это я шучу, Анжелика. Давай поболтаем. Или помощь какая нужна?» Пропускаю удар от звучания моего полного имени. Артём редко меня так называет. Не отвлекаюсь от важного дела, пока парень в хорошем настроении. «Нет. Я просто хотела погулять и подумала, а не заглянуть ли к тебе на тренировку? Давно не сидела на лавке болельщиков, не смотрела на твои голы». «Соскучилась, так и говори», — слышится в трубке смех Артема. «После учебы сегодня приезжай. Ты хоть и вредина, но все равно же подруга». «Ничего, что я буду не сама. Да хоть с оркестром. Все, малявка. Больше не могу говорить. До вечера». Вот и договорились. Варя сразу по мне поняла, что наша поездка в силе. Мы дождались конца учебного дня и сели в новенькую машину к Каролине. Однокурсница взяла с собой еще двух подруг. Но я не стала ворчать. На лавках стадиона места всем хватит. Артём ясно выразился, что ему все равно, с кем я буду. Приехали в самый разгар тренировки. Артём по полю мотается. За мяч полным ходом борьба. Тренер без конца свистит и ругается. Весело, короче. Мы с Варей сели рядышком и тихонько о своем болтаем. На лавках еще заметила девушек. Ага, фан-клуб тут как тут. И я к ним привела дополнение. «Мне кажется, что Долинский не поведется на Каролину», шепчет мне Варя как раз в тот момент, когда Артём ведет мяч к воротам. Я успеваю болтать, но из поля глаз не спускаю. Она в его вкусе. Блондинка, стройная, готовая по клубам до утра зажигать. Привожу аргументы в пользу популярной однокурсницы. «Да уж». «Если так измерять, то нам с тобой тогда парни не светит». Обреченно вздыхает подруга, кивая на наших однокурсниц, которые все втроем принялись поярче наводить марафет. Девушки времени зря не теряют. «Варь, ну ты чего? Светят? Ну не такие же. Для нас более серьезные нужны. А эти?» — махнула на команду Артема. «Они только и знают, что развлекаться и девчонок менять — привыкли, что красавицы сами на шею к ним вешаются. Бррр. Ты права. Нам футбольные звезды не нужны. Обойдемся как-нибудь». «Прекрасно обойдемся». Тренер объявил перерыв. Артём мне помахал, заметив на третьем ряду стадиона. Взял бутылку воды и, попивая, направился прямо сюда. Слышу, как подруги Каролины заохали, а она распрямила плечи, выставив грудь вперед. «Гляди, ни один поднимается», — тихонько присвистнула Варя. «Ага, и друзья потянулись. Сейчас начнется. «Знаю я парней из компании Артёма. Виделись с ними нечасто, но регулярно на праздниках Долинских. Все высокие, смазливые, но какие же идиоты! Своими шуточками способны за секунду обидеть, а потом удивляться, мол, что такого-то? «Привет, девчонки!» К нам с Варей подходит Артём. «Ну как, освоились?» «Ну не настолько, чтобы прыгать на трибунах». Отмахиваюсь я от его «освоились». «Жить на стадионе не собираемся, по крайней мере». Бросаю взгляд на девушек с символикой команды. Встали неподалеку и прожигают Артёма голодными взглядами. Чокнутые фанатки. «Тренировка зрелищная», — хвалит игру Варя. «Твой гол вообще крутой». Поднимаю вверх два больших пальца. Улыбка у Долинского до ушей поползла. «На игру придете и не то увидите», — произносит парень, не скрывая гордости. Только открыла рот, чтобы спросить, а когда будет игра, меня перебивают. «Нам тоже тренировка понравилась?» Включается в разговор Каролина. Артём поворачивается к ней, мазнув равнодушным взглядом. «А я говорила». Снова Варька шепчет, толкая меня. «Подожди ты, она профи», — толкаю в ответ. Каролина не ждет особого внимания. Встает, преодолев расстояние до Артёма. Сладко улыбается, опытно ресницами хлопает и щебечет миленьким голосом. «Я подруга Лики. Пришла за компанию. Учимся вместе». «Ничего себе!» Переглядываемся с Варей. «И сами не знали, что у меня появилась новая подруга, да еще какая». «Понятно. Хотя я не знала тебе», — бормочет Артём. «Ой, ну мы тут недавно. А тут еще я вспомнила...» Мои уши настроены на разговор, хочется побольше расслышать. Ну и с Варей у нас почти спор. Позовет ли Артём после тренировки с собой Каролину? Мы заинтригованы, ждем, хихикаем, сделали ставки. Да, так все и было, пока к нам не нагрянула шайка друзей Долинского. Какого их принесло? Теперь я не знаю, что вспомнила Каролина, о чем сейчас говорят. Любопытство же плачет. Больше ничего не слышно, кроме хохота. Рядом с футболистами и цунами не заметишь. Они сами с шумом все перевернут. «Вы посмотрите, кто к нам пожаловал. Малышка Лика, ты пришла мне сердце разбивать?» Самый раздолбай из компашки, Миша, тут же лезет с приколами. «Как бы я разбила? Оно же у тебя дубовое». Не молчу, разумеется. «Понял? Вот почему ты ни в кого не влюбляешься. Нечем!» — расхохотался над моим ответом Илья. Он — лучший друг Артема. «Эй, хватит на меня все валить! На себя посмотрите!» «Нет, пусть Лика с подругой посмотрит». «Кстати, как подругу зовут?» — прицепился еще один из шайки — Арсений. Подруга стиснула зубы и покраснела. Пришлось самой сказать. «Варя, но к нам не стоит приставать». «А что, кто-то собирался?» Снова веселит друзей Миша. Все дружно помахали головами. «Сначала надо в наш фан-клуб записаться». Илья встал напротив Вари и начал пальцы загибать. «Пройти испытательный срок. Затем сдать экзамен, и аж потом мы выбираем, кто к кому захочет приставать». Да они офигели. Все мозги отбили мечом. Озабоченные идиоты. Так стыдно и неудобно перед подругой. «Привела» называется. Рычу, и не сразу получается достойный ответ подобрать. «Хорошо. Мы на кастинг придем с большим плакатом. Нарисуем на нем средний палец». Варя раньше меня удивляет озабоченную шайку нахалов. Ржать перестали красавчики. Так им. «Да, будем стараться, разрисовывать», — соглашаясь, киваю я. «Варь, а выбирать-то кого-то будем из них?» «Не-а, они у нас даже испытательный срок не пройдут. Время тратить не будем». «Эй! Вы чего? Мы же прикалывались!» Задергался самовлюбленный Илья. «А мы нет. У нас табу на отношения с футболистами. Лучше дальше проходите». Машу парням в сторону подружек Каролины. Сидят, скучают. Нехорошо. «Кстати, а где она сама? Звезда первого курса?» «О, переместились с Артемом ближе к проходу. Ух, какие дерзкие девочки!» Лика выросла и острый язычок отрастила. «Встретимся еще. Найдем вас, так и знаете». Парни высказались и с диким ржанием рванули на поле к тренеру. Перерыв закончился. Артем тоже помчался к команде. «Худших придурков не видела». Варя в шоке от такого знакомства. «Понимаю ее. Но они бывают и нормальными, только редко. Немножко смягчаю впечатление от шайки футболистов. Может, и бывают, но явно не тот шатен, который ближе всех ко мне стоял. Ужасно наглый тип. Себе цены не сложит. Илья иногда с причудами. Не обращай внимания. Еще не хватало, чтобы я обращала». Вскоре мы перестали обсуждать парней. Вернее, перешли на личность одного — Артема Долинского. Очаровался красоткой. Или нет? Спрашивать у Каролины не хотелось. И по ней незаметно совсем, что есть повод для радости. Она сложила руки на груди и пристально следит за движением на поле.